Глава 11. По возвращении в Лондон Вильям настоял, чтобы Сара посетила его доктора на Харли-стрит, который подтвердил ее предположение. К этому времени она была уже на 5-й неделе беременности, и доктор сообщил ей, что ребенок родится в конце августа или в начале сентября. Он рекомендовал ей первые несколько месяцев проявлять осторожность, так как у нее уже был выкидыш. Но он считал Сару абсолютно здоровой и поздравил Вильяма с будущим наследником. Вильям не скрывал радости. Они сообщили свою новость его матери, когда поехали на уикенд в Уайтфилд. «Мои дорогие дети, это чудесно!» — воскликнула герцогиня с таким восторгом, словно то, что сделали они, не удавалось еще никому со времен Марии и Иисуса. «Хочу тебе напомнить, что вам удалось за 30 дней сделать то, на что нам с отцом потребовалось 30 лет. Поздравляю вас с этой удачей!» «Да чего же вы умные дети!» — хвалила она их, они смеялись. Герцогиня была невероятно довольна ими и сказала Саре, что рождение Вильяма стало самым счастливым моментом в ее жизни. Но, как и доктор, она посоветовала ей быть осмотрительнее и не переутомляться, чтобы не повредить себе или ребенку. «Я чувствую себя прекрасно». Сара в самом деле чувствовала себя удивительно хорошо, и доктор сказал, что они могут любить друг друга, только осторожно. Он посоветовал им не обрывать люстру и не пытаться побить олимпийский рекорд, что Сара и передала Вильяму. Но Вильям отчаянно боялся, что любая близость между ними может принести вред ей или ребенку. «Поверь мне, это не причинит никакого вреда», — так сказал доктор. «Откуда он знает?» «Он доктор», — убеждала его Сара. «Может быть, он плохой доктор? Может быть, нам следует показаться еще кому-нибудь?» «Вильям, он был доктором твоей матери, когда ты должен был родиться. Вот именно. Он очень стар. Нам следует найти кого-нибудь помоложе». И он действительно нашел для нее специалиста. И только для того, чтобы поднять Вильяму настроение, Сара пошла к нему на прием. И доктор сказал ей абсолютно то же самое, что и старый добрый лорд Олтроп, который нравился ей гораздо больше. Она была уже на 2-м месяце беременности, и у нее не возникало никаких осложнений. «Мне хотелось бы знать, когда мы поедем обратно во Францию», спросила она Вильяма спустя месяц. Ей не терпелось заняться своим новым домом. «Ты серьезно?» — ужаснулся Вильям. «Ты хочешь сейчас поехать туда? Ты не хочешь подождать, пока родится ребенок?» «Конечно, нет. Зачем выжидать все эти месяцы, если мы можем уже сейчас приняться за работу? Я, слава богу, не больна, дорогой. Я беременна». «Я знаю, но что, если что-нибудь случится?» Он выглядел огорченным, и ему хотелось, чтобы Сара не была столь решительна. Но даже старый лорд Олтроп согласился, что у нее нет причин оставаться дома, и считал, что поездка во Францию пойдет ей на пользу, если она не будет переутомляться и поднимать тяжести. «Будет очень хорошо, если она займется чем-нибудь», — заверил он их, но предложил только подождать до марта, чтобы у нее было 3 полных месяца беременности, прежде чем они уедут. Сара согласилась отложить поездку во Францию до марта, но не на мгновение дольше. Ей не терпелось приняться за работу в замке. Вильям старался продлить пребывание в Уайтфилде, и его мать настаивала, чтобы он уговорил Сару не спешить. «Мама, я стараюсь, но она меня не слушает», — наконец признался он в отчаянии. «Она сама еще ребенок и не понимает, что следует вести себя осторожней. Она не хочет потерять ребенка». Но Сара уже получила такой урок и была более осторожна, чем считал Вильям. Она ложилась вздремнуть или просто отдыхала, если уставала. Она всем сердцем мечтала сохранить ребенка. Но Сара не собиралась сидеть сложа руки и не давала ему покоя, пока, наконец, Вильям не согласился отправиться во Францию, не в состоянии удерживать ее дольше. Была уже середина марта, и Сара грозилась уехать без него. Они отправились в Париж на королевской яхте, когда лорд Монтбаттен собрался навестить герцога Виндзорского и согласился оказать любезность молодой паре, взяв их с собой. Дики, как Вильям и его сверстники называли его, был очень красивый мужчина, и Сара развлекала его во время всего плавания, рассказывая ему о замке и о той работе, которую им предстоит проделать там. «Вильям, старина, похоже, за тебя все решили». Но он тоже думал, что для них будет полезно заняться этим. Было видно, что они влюблены друг в друга и очень увлечены своим проектом. Швейцар в Ритце нанял для Вильяма автомобиль, и им удалось найти маленький отель в 2,5 часах езды от Парижа, недалеко от замка. Они сняли верхний этаж отеля и собирались жить там, пока замок не станет пригодным для жилья. А это будет совсем не скоро. «Возможно, понадобятся годы. Ты сама видишь», — пожаловался Вильям, когда они снова стояли перед замком. Следующие 2 недели он потратил, подыскивая рабочих. Вильям нанял довольно большую бригаду, которая начала отдирать доски и ставни, чтобы посмотреть, что находится внутри. Сюрпризы ждали их везде. Некоторые из них оказались счастливыми, другие приносили разочарование. Главная гостиная была великолепна, а со временем они обнаружили 3 салона с чудесными деревянными панелями, с кое-где облупившейся позолотой. Там были мраморные камины и прекрасные полы, но местами дерево покрывало плесень, и оно сгнило от многолетней сырости. В доме была большая красивая столовая и несколько салонов, расположенных на том же этаже, обшитая деревянными панелями библиотека и роскошный зал для торжеств, обязательный в каждом английском замке. Кухня такая старомодная, что напомнила Саре те, которые она видела с родителями в музеях год назад. Здесь были предметы утвари, которые, очевидно, не использовались в течение 200 лет. И она бережно собрала все, чтобы сохранить. Также бережно они отнеслись к 2 коляскам, найденным в сарае. Вильям осторожно взобрался вверх по лестнице после того, как обследовали пол в главной гостиной. Но он категорически отказался взять с собой Сару, боясь, что полы могут провалиться. Но они оказались на удивление прочными, и в конце концов он позволил Саре подняться наверх, посмотреть, что он обнаружил. Там оказалось по меньшей мере 2 дюжины больших солнечных комнат, как и внизу, с прелестными деревянными панелями и окнами красивой формы, красивая гостиная с мраморным камином, окна, которые выходили на парадный вход, и оттуда были видны парк и сад вокруг замка. Но вдруг, переходя из комнаты в комнату, Сара поняла, что здесь не было ванных. «Конечно», — засмеялась она над собой, — «их и не могло быть. Они мылись в лоханках, в туалетных комнатах, а вместо туалетов у них были ночные горшки». Многое предстояло сделать, но было ясно, что все усилия принесут свои плоды. И даже Вильям теперь казался взволнованным. Он сделал чертежи, составил график работы, весь день с рассвета до сумерек проводил с рабочими, в то время как Сара трудилась рядом с ним, полируя старое дерево, очищая полы и панели, восстанавливая позолоту и начищая медь и бронзу, пока она не начинала блестеть. Но большую часть дня она проводила, занимаясь покраской. Пока они вели работы в главном доме, Вильям выписал бригаду молодых парней, которые должны были отремонтировать дом управляющего, чтобы, наконец, они смогли переехать сюда из отеля. Дом управляющего был небольшим, с крошечной гостиной, рядом с ней находилась спальня, которая была еще меньше, и большая уютная кухня, а наверху располагались две спальни, довольно просторные. Планировка была вполне удобна, и если Саре потребуется, можно было нанять служанку. В одной спальне разместятся они сами, а другая будет ждать рождения ребенка. Сара уже чувствовала, как ребенок шевелится в ней. Каждый раз, когда это происходило, она улыбалась, уверенная, что это будет мальчик, очень похожий на Вильяма. Она время от времени говорила ему об этом, но он уверял ее, что ему все равно, и он ничего не имеет против, если родится девочка, которую они хотели не меньше. А если это будет не девочка, у нас родится новый наследник трона, дразнил он ее. Но был еще его титул и наследование Вайтфилда и всех его земель.